Глава 12. Мысленно перекрестившись, я ступила на рассохшуюся деревянную лестницу. Шаткие перила, ступени, да и само это ветхое строение грозили обрушиться в любой момент. Одолев три пролета, я очутилась в длинном мрачном коридоре с обоями неприятного темно-горчишного цвета. Отчаянно скрипели половицы, словно кто-то крался следом совсем рядом. Вот приоткрылась дверь, пахнула склепом. Узкоглазый гоблин, завидев меня, обтер крючковатые грязные руки, а некогда белый халат и с плотоядной ухмылкой поманил внутрь. Бесконечные вариации этого веселого сюжета терзали меня всю ночь. Лишь одно подогревало во мне — решимость пережить кошмар наяву — мирное посапывание Фрэнклина. Слишком стремительно и неотвратимо распадалось все, что когда-то связывало нас. Еще чуть-чуть, и он ускользнет навсегда. Сегодняшней Барбаре едва ли под силу вновь завоевать его сердце. Секс между нами стал такой же диковинкой, как рождение двухголовых телят. Для чуда требовалось сочетание целого ряда благоприятных условий, чтобы я не спала, а дети, наоборот, спали. Чтобы Фрэнклин уже вернулся, аппарат планет совпал с пятницей, желательно 13 числа, и лихорадкой на токийской бирже. Само по себе чудо происходило буднично и на редкость стремительно. Заключив меня в объятия в 23:00, Фрэнклин уже в 23:05 облегченно несся в душ. Он явно делал мне безмерное одолжение, заполняя супружеским долгом рекламную паузу между двумя информационными передачами. Тягостная, но неизбежная повинность, вроде кормления удава. Но я не сдамся. Наведаюсь, Кэтлин, в чертов секс-шоп и скуплю все их эротические масла, возбуждающие притирания и прочую белиберду. Запишусь на курсы эротического массажа и овладею танцем живота. А самое главное, и это будет лучшее, чудодейственное средство, похудею. И если для этого нужно, чтобы служитель тайных сил поковырялся у меня в мозгах, так тому и быть. Фрэнклин внезапно открыл глаза, и я спохватилась. «Доброе утро, милый». «Сколько сейчас?» «Половина восьмого». Мои руки скользнули к нему. «Детей нет, спешить некуда». «Можем заниматься любовью сколько душе угодно». «Половина восьмого?» Фрэнклин скатился с кровати. «Как я умудрился проспать?» — донеслось уже из ванной. Я вскочила в полном недоумении и набросила очередной безразмерный шелковый балахон Сары Джейн. «Проспать? Ты же всегда встаешь в это время. Теперь придется вставать раньше. Отосплюсь после выборов. Да ты и так уходишь ни свет ни заря, а возвращаешься за полночь, пойми, Барби. Дел не в проворот. И где эти проклятые лезвия?» «Пачка в заначке», — подсказала я и улыбнулась. «Пачка в заначке, пачка в заначке. Слышишь, Фрэнклин? Ну-ка, повтори это трижды, только быстро». Он не выразил расположения к играм. Отступил в сторону, надменно скрестил руки на груди. «Взгляни сама». Я послушно встала на цыпочки и обшарила заначку. Верхнюю полку в зеркальном шкафчике у раковины. Лезвий не было. Ни следа пачки в заначке. Фрэнклина перекосила. «Что ж, если весело только одному, значит, шутка не задалась». Я смиренно попросила прощения. «Это твоя новая работа?» Угрюмо бросил он ни с того ни с сего. «Похоже, целыми днями торчишь за компьютером». «Не беда», — ответила я коротко. Прикину, что не уловила прозрачного намека. «Жена торчит за компьютером, а у мужа потом нет лезвий». Фрэнклин скрылся за стеклом душевой кабины и пустил воду. Беседа увяла окончательно, оставив едва уловимый муторный осадок. Я поспешила загладить свою промашку. Полезла за серебряным станком от Тиффани. Бритвенный набор исчез. Глазам не поверила. Ведь он буквально сросся с этим шкафом. Обшарила все полки одну за другой, ничего. В ванной, подавая мужу полотенце, я без всякой задней мысли полюбопытствовала, куда делся его фирменный набор для бритья. «Мой набор?» Фрэнклин принялся усиленно, пожалуй, чересчур усиленно растираться. «В твоем шкафу его нет. А зачем тебе понадобился мой набор? В нем есть лезвие. Тебе же нечем бриться». Фрэнклина словно бы только что озарила. «Так вот к чему я клоню. Не мешало бы все-таки научиться связно излагать свои мысли». Он все махал полотенцем. Махровая ткань энергично гуляла по сухому телу, грозясь стесать кожу до самых сухожилий. Симптомы решительно перестали мне нравиться. Ах да, конечно. Я отвез его в избирательный штаб. Знаешь, полезно привести себя в порядок перед собраниями и официальными ужинами. А вдруг его уведут? Все-таки бритва за 150 долларов. Пойми, Барби, что проку иметь красивые вещи, если не пользуешься ими? Фрэнклин задрапировался в полотенце. Я вернулась в комнату. Сначала кожаный пиджак, теперь Тиффани. Кэтлин как в воду глядела. У Фрэнклина есть любовница. Любовница запульсировала в висках. Любовница. Заткнись, Кэтлин. Что ты там бормочешь, дорогая? Так я это вслух. Опять Кэтлин взяла надо мной верх. Подавила волю. От отчаяния меня осенило. Я вот о чем подумала. Что если на эти 2 месяца снять скромную квартиру в центре города? Сэкономишь час на дороге, мы сможем чаще бывать вместе. Собственная находчивость меня восхитила. Фрэнклин молча вышел из ванной и начал одеваться. Окрыленная надеждой, я наблюдала за ритуалом. Размеренный, неизменный, как сама вечность, он давно стал частью моей жизни. Носки сперва на левую ногу, потом на правую, брюки тем же порядком, свежая хрустящая рубашка. Вообще-то я и сам об этом подумывал. Не то чтобы квартиру, а так угол. Перекантоваться до утра, если засижусь на работе. Я согласилась. Молодоженами мы жили как раз в такой конурке. Приятно пару месяцев довольствоваться малым, воскрешая прекрасные дни юности. Барбара. Фрэнклин сосредоточенно застегивал пуговицы снизу вверх. Мы тут ни при чем. Я сниму квартиру для себя. Комната поплыла, затуманилась, нереальная, словно сцена из фильма ужасов. Вот наивная девушка, слегка толстовата, зато невинна, подступает к обаятельному красавцу. Звучит тревожная музыка, ближе, еще ближе, слишком близко. Красавец выхватывает бензопилу. Вжик! Холодное оцепенение мешало прочувствовать боль, проникнуться кошмаром наяву. Уловив выражение моего лица точь-в-точь, как у человека, которому отхватывают голову бензопилой, Фрэнклин примирительно заговорил. «Компания все дорожает. Экономлю буквально на всем. Нам просто непосредством нормальное жилье в центре, разве что комната за куток». Я с усилием выдохнула и стряхнула мертвое оцепенение. Сразу обожгла боль. Фрэнклин воевал уже с верхней пуговицей, та отскочила в дальний угол. С ругательством он сорвал рубашку и швырнул на кровать. Стаскивая с вешалки другую, предпочел пойти на попятный. «Забудь. Обойдусь без квартиры. Меньше всего нам нужны лишние траты. Сойдет и раскладушка в избирательном штабе». Он щелкнул пультом и уткнулся в утренние новости. Я села на край кровати, медленно приходя в себя. Секунду назад наш брак едва не разлетелся вдребезги, но я получила отсрочку. Фрэнклин отступил, он старается сберечь семью. Прости мою вздорность, а главное — мое уродство. Я не меньше твоего ненавижу эти жировые складки. Только не ставь на мне крест, ведь я, наконец, берусь за дело всерьез. Приготовлю тебе приятный сюрприз. Так и подмывает рассказать о докторе Чейне, но лучше смолчу. Представляю, какой будет удар для тебя, если я в который раз раззвоню о своих планах, а ничего не изменится. Так уже было. И с заслоном, и с системой, и с диет-центром. После сеанса воспитательной работы я настолько приободрилась, что осмелилась подать голос. Может, сходим куда-нибудь вечером, поужинаем? Не выйдет. Сегодня у меня и так 2 ужина по сбору средств. Объединение американцев польского происхождения и... Фрэнклин принужденно рассмеялся. Даже из головы вылетело, что еще. Направляясь к двери, он, походя, мазнул губами по моим волосам. «Не жди меня, Барби, ложись спать. Вся эта бодяга затянется надолго». Когда вдали стихло его жизнерадостное посвистывание, я стала заправлять постель, холодную, мокрую от слез. Со стороны, наверное, смотрелось дико. Так энергично я приседала, прыгала и наклонялась в надежде растрясти немного жира. Но никто не смотрел. Пожалуй, к лучшему, что мы перестали ужинать на людях. Неизвестно, какую диету пропишет мне доктор Чен. Что проку тащиться в ресторан, если ни одно блюдо тебе не подходит? А уж как вспомню тот позорный эксперимент с готовыми ужинами по системе здорового питания. Муж и дети понабрали тогда всего. А я потребовала порцию пюре из помидоров, пол-литра кипятка и большую миску, чтобы развести свою сухую смесь. Рикки, каменная от унижения, не смогла проглотить ни куска. Джейсон все норовил забиться под стол, а Фрэнклин отвалил такие чаевые, что злился потом целую неделю. Одним только официанткам, похоже, было наплевать. С тех пор мы не приближались к ресторанам. Офис доктора Чена расположился на 19-м этаже нового небоскреба. Зеркальные стены гиганта сверкали в самом сердце делового Чикаго, в двух шагах от торговой биржи. От конторы Кэтлин сюда рукой подать, поэтому из сотен профессиональных ковырятелей в мозгах она выбрала именно Чена. Теперь Кэтлин ежедневно выкраивала для сеанса гипноза полчаса, да к тому же тянула прежний неподъемный воз работы. Мне подобный режим не грозил. Кэтлин клялась, что большинство пациентов наведываются к доктору Чену раз в неделю, а, натренировав свою волю, переходят к ежемесячным сеансам. Но ей самой подкрепление бойцовского духа требовалось каждый день. «Обидно, — объясняла она, — скатиться в прежнее обжорство именно теперь, когда добилась ощутимых результатов». Я шагнула из лифта в небольшой светлый холл. Плотно затворенная дверь, закрытое пластиковой шторкой окно, звонок. Все это мало походило на дом с привидениями из моего ночного кошмара, но предательская дрожь не отпускала. Обругав себя последними словами, я встряхнулась, тронула звонок, и шторка мгновенно отъехала в сторону. «Добрый день!» — приветливо улыбнулась юная медсестра в ослепительно чистом халате. «Слушаю вас. Миссис Аверс, к доктору Чену. Записано на 10:30». Пока девушка просматривала список, я озиралась с тревожным любопытством. «Какие ужасы поджидают меня в зазеркалье? Мирная офисная обстановка, дверь в дальнем углу». Ничего сугубо медицинского. Кроме белых халатов, трех воздушных фей, деловито снующих туда-сюда. «Да-да, вижу, миссис Аверс. Пожалуйста, пройдите в приемную и заполните анкету». Она подала мне несколько скрепленных листов и снова спряталась за шторкой. Открылась дверь, и я прошла в уютную приемную, переполненную толстухами всех мастей, габаритов и возрастов. Еженедельно в эти часы доктор принимал новичков, вроде меня. Вот уж не гадала, что желающих такая толпа наберется. Я пробралась к единственному свободному стулу и тайком оглядела сестер по несчастью, сравнивая их параметры со своими. Как бытовой пьяница в окружении хронических алкоголиков я испытала облегчение. Оказывается, я плетусь в самом хвосте этого парада. Припомнилась фотография из книги рекордов Гиннесса. Задохлик за 360 килограмм, горделиво взирающий на гиганта весом почти в полтонны. Тот горой высился на массивной кровати, загромождая собой почти весь снимок. Вершина пищевой пирамиды, победитель в игре «Умри толстейшим». С первыми двумя страницами анкеты я расправилась быстро. Дежурные медицинские вопросы. С рождения я отличалась отменным здоровьем, которое отчаянно проклинала все детские годы. Ах, как я мечтала подхватить какой-нибудь загадочный и продолжительный недуг. Не то чтобы смертельный, но достаточно серьезный, чтобы бабушка наплевала хотя бы на парочку благотворительных комитетов и прогуляла еженедельный круг бриджа, покера и маджонга. Чтобы встречала из школы, хлопотала вокруг меня дома, заботливо укутывала одеялом. Чтобы хвасталась перед приятельницами, какая отважная у нее внучка, как стойко она несет свой крест. Жестокие менструальные боли. Вот мое наивысшее достижение в деле хронических заболеваний. За 2 месяца до начала первой менструации я с криком проснулась среди ночи. Живот и поясницу крутило и жгло, как огнем. Боль сползала к бедрам и терзала их мучительными сосущими судорогами. До смерти, перепугавшись аппендицита, отец запихал меня в машину и помчался в больницу, оглушительно сигналив в ночи. Я повергла в ступор весь персонал приемного покоя. Что со мной стряслось, не мог постичь ни один врач. И никто не решался назначить более утоляющее, чтобы ненароком не забить какие-нибудь опасные симптомы и не проморгать болезнь. Часа через три боль отпустила, и меня выдворили домой с подозрением на камни в почках. Я была измучена всем пережитым и совершенно безутешна. Как же, в кои-то веки безраздельно завладела вниманием отца, но не в силах насладиться этим. Второй приступ случился тоже ночью, почти ровно через месяц после первого. На сей раз бабушка предпочла доморощенные средства. Для начала влила в меня изрядный глоток коньяка, а следом скормила 4 таблетки аспирина с горячим чаем. Она даже уложила меня к себе в постель, привилегия, о которой я грезила в раннем детстве. Много лет спустя мне стало ясно, что она уже в тот раз разобралась в природе моего недомогания, но промолчала. Она вообще избегала всяких разговоров о физической стороне человеческой жизни. Тело — это что-то низменное, совершенно недостойное внимания. Не глупо устроенный, но, в общем, примитивный механизм для транспортировки и снабжения кровью головного мозга. От менструальных болей бабушка никогда не страдала и твердо держалась убеждения, что это коллективная галлюцинация неврастеничек. Лишь наглядный пример собственной внучки поколебал это представление, ведь приступы начались у меня еще до кровотечений. Пришлось ей признать, что боль при этом вполне настоящая. По-моему, бабушка так до конца и не простила мне столь бесцеремонного подрыва ее убеждений. Последние 2 страницы анкеты посвящались моему образу жизни. Семейное положение, дети, работа, увлечения. Детально изучались привычки. Быть может, я курю, пью, не вылезаю из казино? А если вдруг начну все это делать, смогу ли остановиться? Какой я себя вижу? Легкомысленный, мнительный, счастливый, несчастный? Легко ли впадаю в ярость, скрываю свои чувства или изливаю их, кому попало? Но все рекорды бил последний вопрос. Перечислите 3 вещи, которых вы никогда не делали, но мечтаете попробовать. Как тут не встать в тупик? Я никогда не прыгала с парашютом, не нюхала кокаина, не гуляла на сторону, но мечтаю ли я об этом? Хороший доктор вряд ли станет гоняться за ответами подобного рода, а мистер Чен, доктор, определенно хороший. Давай, Барбара, пораскинь мозгами, почему он задает этот вопрос? Устроиться на работу и то проще. Моя соседка по столу с шумным вздохом отвалилась от анкеты.